Третье. Но на Юния Галиона, предложившего даровать отслужившим срок претерианцам право занимать место в первых 14 рядах амфитеатра, смотри примечание 9, он напустился с ожесточением, спрашивая его, словно тот находился перед ним, какое ему дело до воинов, которым полагается получать приказания и награды только от императора и больше ни от кого. Примечание 9. То есть приравнять в этом отношении отставных претерианцев римским всадникам. Конец примечания. Выходит, что он придумал нечто такое, чего не предусмотрел божественный Август, или скорее он, как приспешник Сияна, добивается возникновения раздоров и мятежа, посредством которых рассчитывает толкнуть грубых людей, прикрываясь мнимым стремлением воздать им почет, к нарушению воинской дисциплины и установленного порядка. Вот какую плату получил Галеон за обдуманное намерение подольститься. Немедленно он был изгнан из Сената, а затем и из Италии. Но так как о нем говорили, что избрав Лесбос, прославленный и прекрасный остров, он легко будет переносить изгнание. Его возвращают в Рим и содержат под стражей в домах высших должностных лиц. В том же письме Цезарь, к великому удовольствию сенаторов, обрушил свой гнев на бывшего претора Секстия Пакуниана, наглого негодяя, постоянно выведывавшего чужие тайны и избранного Саяном в помощники для завлечения Гая Цезаря в приготовленную для него западню. После того, как это было раскрыто, прорвалась наружу давно созревавшая общая ненависть к Пакуниану, и он не избежал бы смертного приговора, если бы не заявил, что намерен представить донос.